войски посеребрила, меж бровей морщинка пролегла, и не та в рука пожатие сила, и не так походка уж легка. Но по-прежнему в глазах искрится всем на радость папина любовь. У детей написано на лицах благодарность за таких отцов. Не словом, а делом нам служат отцы. В лазурных пределах Бог даст им венцы. Отец наш небесный, спасибо тебе за скромных и честных отцов наших всех. Честных отцов наших всех.